Ася. Ася стояла и наслаждалась морем. Она, как и все, устала. Гарик же чересчур быстро вернулся в себя и с котом на руках уже надавал Асе заданий. Значит так, Круглова, завтра домой. Во-первых, назначь кого-нибудь вместо Жени, чтобы здесь всю аппаратуру собрали. Во-вторых, билеты. И в-третьих, мне этого кота как-то надо взять с собой. Гарик Михайлович, это невозможно! Начала сопротивляться Ася. Возможно, все. Главное, захотеть. Я в этом уверен на 100%. Во-первых, это кот из Ливадийского дворца, и его надо туда вернуть. Во-вторых, ему нужны справки и уколы какие-то в самолет. Я точно даже не знаю, какие. В-третьих, он же абсолютно черный, без единого пятнышка. Как же ваши суеверия, приметы, страхи? Поинтересовалась Ася. То, что черный, это ерунда. А завтра до вечера надо решить все вопросы. И, кстати, купи мне штаны болотного цвета. Всю жизнь о них мечтал. Кот такое чувство, что устал сопротивляться своей популярности в последнее время. И смирился, устроившись уютно на руках у Гарика. Так сказать, плыл по течению жизни. Море. А ведь я ни разу даже не искупалась. Даже не прогулялась по берегу, подумала Ася. Не хотите прогуляться по берегу? Услышала она вопрос и повернулась. Петр Дмитриевич Васечкин собственной персоной стоял и обаятельно улыбался Асе. За его спиной она увидела, как поднялся из-за стола Жора и направился к ней. Но увидев, что она разговаривает со следователем, тактично остановился. «Вы замечательный следователь, Петр Дмитриевич. Вы так мне помогли. А еще вы очень обаятельный, и у вас такие умные глаза. Кстати, вы знаете, что вы похожи на актера, который играл вашего однофамильца в фильме?» «Да», — сказал Васечкин, — «мне иногда кажется, что я с этим знанием родился». И, вздохнув, добавил: «Если девушка говорит тебе так много комплиментов, это значит нет, правильно?» «Я уже обещала прогулку другому. Простите». И улыбнулась. «Мне надо идти». Жора все еще стоял посередине террасы, стараясь не смотреть в сторону Аси. И даже вздрогнул, когда услышал за спиной ее голос. «Пойдемте, подышим морем, и вы расскажете мне, что, на ваш взгляд, лучше. Пьеса, пока она умирала, Надежды Птушкиной, или художественный фильм, поставленный по ней «Приходи на меня посмотреть» с Янковским, Купченко и Васильевой». Жора понимал, только что его выбрали. Он победил и настолько в это не верил, что все мысли одновременно выветрились из его головы. «Пьеса гениальна», – придя в себя, сказал он. «Но мама в исполнении гениальной Васильевой тоже играет в смерть. Но она это делает ради любви и счастья своей дочери», – парировала Ася. «А ты считаешь, что любовь оправдывает все?» — спросил ее Жора, остановившись на последней ступеньке лестницы, что вела на пляж. «Я не знаю», — тихо сказала Ася. Возможно, она бы сказала еще что-нибудь, но следующие 5 минут ее губы были заняты более приятным делом.